Федеральная магистраль Портленд, Пендлтон, штат Орегон, 12 мая 1540. В Пендлтон они выехали с самого утра. Погода стояла сырая, то и дело накрапывал дождь. Квентин взяла с собой все свои вещи, их оказалось не так много, поэтому оставлять их в домике мотеля не было смысла. Она не знала, сколько времени пробудет в Пендлтоне и Лейнс-Крике. Машину вел Майкл. Лора сидела на заднем сиденье и быстро набирала на своем ноутбуке предварительный отчет для Дональда Уилсона. Она хотела успеть до начала спутниковой связи, чтобы можно было без помех послать отчет в штаб-квартиру ФБР по каналу, выделенному специально для нее. Майкл Тонио иногда смотрел на нее в зеркальце заднего вида. Но Квентин ни одним жестом не показала, что лейтенант хоть в какой-то степени ее волнует. Она сосредоточилась на работе, отбросив все лишнее. Через полчаса отчет был готов, и сеанс связи не застал Квентин врасплох. «Спутник будет в пределах досягаемости через 15 секунд». Эта надпись высветилась на компьютере. Конечно, проще было бы пользоваться мобильным интернетом, но не всегда и не везде была возможность это сделать, да и о секретности в таком случае не могло быть и речи. ФБР после скандала с утечками дипломатической почты из Газдепа на сайт WikiLeaks возбудилось не на шутку и всем своим агентам предоставило в командировках оборудование спутниковой связи. Лора активизировала программу передачи данных и приготовилась. Вскоре на экране возник герб США и новая фраза: «Спутник федерального правительства на связи. Пожалуйста, введите код доступа и условный код канала». Квентин быстро набрала код, который ей велели запомнить в Вашингтоне. Экран мигнул. «Код подтвержден. Введите код подраздела Федеральной службы получателя. Ваш личный код и код степени ваших полномочий». «Черт бы вас побрал с вашими кодами», — подумала Квентин, которая все эти дни только и делала, что старалась не забыть все эти цифры и буквы. Разные малолетние сопляки без труда копаются в электронных мозгах Пентагона и НАСА, а честные агенты мучаются из-за всей этой секретности. «Доступ подтвержден. Укажите имя файла, который вы хотите передать. Передача информации произойдет при подтверждении вашего согласия на передачу». Лора отпечатала имя файла, два раза подтвердила свое согласие, и на экране появился температурный столбик с надписью «Передача данных началась. Вы можете в любой момент остановить передачу». Красный цвет на столбике плавно приближался к конечной отметке. «Передача данных закончена. Будете ли вы использовать канал связи дальше?» «Yes, no». Немного подумав, она нажала «Yes». «Введите код подраздела Федеральной службы получателя или иной источник получателя». «Система электронной почты», — отпечатала Квентин, — «Нью-Йорк, Колумбийский университет, профессору С. А. Гимберону. Сообщение. Ждите». Через минуту она прочитала: «Терминал GF-234-491-230 на связи. В интерактивном режиме пользователь ответить не сможет. Оставьте ваше сообщение». «Саймон, это Лора Квентин. Мне бы хотелось поговорить с тобой по одному очень важному делу. Свяжись со мной по телефону 544-619-461, дополнительный 70. Буду очень тебе признательна». «Сообщение принято. Вы хотите продолжать передачу? Yes, no». На этот раз Квентин нажала «No», и спутник ушел со связи. Посмотрев в окно, она заметила, что они уже проехали Портленд и Грэшем. «Квентин, я хочу, чтобы ты взглянула на это», — обратился к ней Майкл Тонио и, удерживая одной рукой руль, подал тонкую папку. Лора достала оттуда увеличенные снимки отпечатков пальцев, графики и диаграммы. У нас была одна версия происшедшего, но она не выдерживала никакой критики, — сказал Тонио после непродолжительного молчания. — Какая же? — Мы предположили, что Генри Кендлер — человек Икс, центральная фигура. Он приезжает в Лейнс-Крик и знакомится с Аланом Райсом. Официантка и владелица кафе при бензозаправке, где останавливался Кендлер, видели его с парнишкой и утверждали, что они долго говорили, а потом оба куда-то уехали. Дальше можно было бы предположить, что он втерся в доверие к мальчишкам, пообещав устроить небольшое сафари с винтовкой, и оказался вместе с ними в лесу. А там предложил им развлечение несколько иного рода. Парни, естественно, начали сопротивляться, и он их убил. Всех, кроме Эда Салливана. Возможно, думали мы, Эду удалось притупить его бдительность своей сговорчивостью, подсыпать в питье снотворное. Вначале мы действительно так и думали, пока не начали всплывать некоторые детали. Любопытные детали. Под сиденьем машины Кендлера нашли маленький пистолет модели «Томас», этакая игрушка для старых дев, опасающихся за свою честь. И никаких свидетельств того, что он имел что-то крупнее этого пугача. На самой винтовке обнаружены отпечатки пальцев Эда Салливана, но ни одного отпечатка Генри Кендлера. И последнее. Кендлер был вообще не в состоянии двигаться, но оказался почему-то вне здания церкви совершенно голый. Они там здорово повеселились, верно? И будь я проклят, если хоть что-то в этом понимаю.